и постановила всех подсудимых лишить воинских званий, подсудимого Тухачевского звания маршала Советского Союза и приговорить всех к высшей мере уголовного наказания – расстрелу. Такова была официальная версия. А теперь собственные впечатления. Прежде всего, процессом это судилище не назовешь. Длилось оно всего один день. Разве можно за такой короткий срок разобраться в серьезнейших вопросах? Да никто из организаторов судилища и не хотел разбираться. Подсудимым разъяснили, что слушание дела проводится в том порядке, который установлен законом от 1 декабря 1934 года. Мы уже упоминали об этом законе. Что это значило? Защитники к судебному процессу не допускаются. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Официальное сообщение категорически утверждало, что все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью. Это явная передержка. Никто из обвиняемых, кроме Примакова, на суде не сказал о своем якобы сотрудничестве с иностранной разведкой, то есть не подтвердил главное обвинение. И вообще никаких фактов, подтверждающих связь с зарубежной разведкой или заговор против Сталина, приведено не было. Тухачевский, например, сказал так. «У меня была горячая любовь к Красной Армии, горячая любовь к Отечеству, которое с гражданской войны защищал. Что касается встреч, бесед с представителями немецкого генерального штаба и их военного атташе в СССР, то они были, носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Немцам показывалась наша военная техника. Они имели возможность наблюдать за изменениями, происходящими в организации войск и их оснащений. Но все это имело место до прихода Гитлера к власти, когда наши отношения с Германией резко изменились. Разве это похоже на признание в том, что он служил в иностранном? Впрочем, версия о передаче врагам шпионских сведений, о совершении вредительских актов вообще была скомкана, сведена до минимума, об этом почти не говорили. А ведь это обвинение было основным. Зато событием второстепенным, менее существенным, уделялось неоправданно много времени. С большой и резкой речи выступил Буденный, обвинив Тухачевского, Убаревича и Якира в том, что они настаивали на создании крупных танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию. Семен Михайлович расценил это как вредительство. По тому тону, по тому злорадству, с которым говорил Буденный, я понял. Наконец-то Семен Михайлович излил то, что многие годы копилось и клокотало в нем против Тухачевского. Наиболее кропотливо и досконально разбирался вопрос, состояли или нет подсудимые в сговоре против Ворошилова тем, чтобы отстранить его от руководства Красной Армии. Ответы были однозначные. Да, мнение такое существовало. Разговоры о том, что Ворошилов явно не на своем месте, велись. Имея поддержку других военачальников, Убаревич и Гамарник должны были обратиться по этому поводу в Центральный комитет партии, в правительство. Но разве это заговор? Примечание автора. Заместитель наркома обороны Гамарник, недавно отстраненный от поста начальника политуправления Красной Армии, застрелился, поняв неизбежность ареста сразу после того, как был арестован Убаревич. По другим сведениям, Гамарника застрелил на его квартире заместитель Ежова Фриновский.